Глава 11. Спасение Гурона. На следующий день Мышкин пришел уже на правах жениха. Помимо сумки с котом, приволок еще пакеты с продуктами. «Милочка, я тут как-то видел передачу, там мужчина готовил мясо. И так аппетитно, что я сразу захотел сам приготовить. Но самому ж себе неинтересно, хотя рецепт переписал подробно. А вот сегодня подумал, буду угощать тебя мясом, сделанным по-мужски». «Ого», — удивилась Людмила, — «я ни раз такого не ела, все время сама готовлю». «Вот, теперь ты иди в комнату и отдыхай, передачку там какую-нибудь посмотри про молодоженов». «Ой, прям сразу уж про молодоженов», — стыдливо фыркнула Людмила, прикрыв рот ладошкой. «А как же ты, теперь невеста моя», — тоже фыркнул Мышкин. «Так что, жених тебе что сказал? Иди отдыхай, а мы, Мишке и Рыжику, со мной можно как-никак тоже мужчины. Так вот, будем колдовать. Мужики, пойдемте, может, кому что и перепадет». Рыжик с Мишкой весело рванули на кухню, а Людмила уселась в кресло с видом королевы. «А разве не о таком муже?» — мечтает каждая женщина. «А у нее такой будет». «Мишенька, иди сюда», — позвала Людмила, чтобы еще раз поблагодарить собачку за свою судьбу. Но тот и не думал покидать Мышкина. Лев Венедиктович посадил Рыжика и Мишку на кухонный диванчик и терпеливо объяснял, что после чего нужно класть. Чтобы внимание слушателей не ослабевало, Мышкин периодически подкреплял свои слова кусочками мяса. «Ну», — смотрел он, как жуют мясо любимцы, — «хороший кусок? Так это я вам дал без всяких приправ. А сюда еще нужно? Погодите, чего сюда еще нужно-то? Кто листик с рецептом спер? Ага, вот он». Когда из кухни стали доноситься ароматы, Людмила не выдержала. «Пустите меня, я тоже хочу», — попросилась она. «Лев, немедленно дай мне тоже кусочек. Им же даешь?» «Они дегустируют. А ты вот этот возьми. Все уже готово. Давай, накрывай на стол, а я...» В это время раздался звонок. Теперь Людмила так опрометчиво не распахивала дверь. Она пристально посмотрела в глазок, потом постаралась вспомнить, кто это мог быть. У двери стояла моложавая женщина. «Ой, чего же это я женщину на пороге держу?» Она раскрыла двери. Женщина пришла не одна, у нее на поводке сидел Гурон, а рядом стоял мальчишка. «Здравствуйте», — поздоровалась женщина. И мальчишка тоже поздоровался, потом толкнула мать в бок. «Мам, смотри, какой у них Мишка стал, как игрушка». «Да, Мишка был тут, да и Рыжик пришел сюда посмотреть, что за гости на их мясо пожаловали. Но если Мишку Гурон знал и почти не заметил его, то на кота оскалился и зарычал. И тогда Мишка, который до смерти боялся этого пса и всегда прятался за Людмилу при виде этой пасти, кинулся на защиту друга. С грозным лаем, поджав хвост, но яростно щелкая зубами, маленький пес пытался прогнать врага. Это была его семья, его дом, его кот, и он должен был их защищать. «А Гурон? Фу!» — грозно рыкнула женщина. Гурон не только испугался окрика, сколько удивился такой выходке Мишки. «Груша», как его раньше звали. «Мишка, да что ты!» — схватила на руки возбужденного пса Людмила. «Это наш гость, и Рыжку он не тронет. Его попробуй тронь». И в самом деле Рыжик даже не шелохнулся, только приподнял верхнюю губу и выдал дежурное шипение. «Милочка, давай я ребят уберу, а вы поговорите», — уже сгребал в охапку животин Мышкин. «Вы ко мне?» — запоздало поинтересовалась Людмила, когда Лев Венедиктович увел питомцев. «Да», — мялась женщина, а потом вдруг быстро заговорила, боясь, что ей не дадут высказаться. «Понимаете, я Марина Курищева, жена Ивана Курищева, который, ну, в общем...» «Я поняла», — насупилась Людмила. «И что? Теперь вы пришли отбирать у меня Мишку? Я вам сразу говорю, что...» «Да нет же, что вы!» — воскликнула Марина Курищева. «Я пришла... В общем, я ушла от мужа». «Как ушли? От Курищева?» — не сразу сообразила Людмила. «Это из-за меня?» «Да, мы ушли совсем. И вы к этому не имеете никакого отношения. Просто у нас давно возникли разногласия, и я... Мы так решили». С волнением мяла поводок в руках Марина Курищева. «А тут еще приходила женщина из органов опеки, говорила, что мы неправильно воспитываем ребенка». «Это Курищев неправильно воспитывал», — поправила Людмила. «Нет-нет», — махнула рукой Марина, — «я тоже. Если я все это допустила, значит, и я тоже. Вот ты... Мы сейчас уезжаем к моим родителям, а Гурон... Его некуда деть. Это моя собака, я его покупала, у меня и документы все». Но как-то так вышло, что с ним все время занимался Иван. Ну и я не хочу, чтобы Гурон вырос рвачом. Он еще молодой, ему года нет. Может быть, Иван рассказывал, что вы хотели его кому-то пристроить? Я уже и отказную написала. Или дарственную надо? Как правильно?» У Людмилы загорелись глаза. «Вы на самом деле хотели отдать Гурона? И вам не жалко?» «А нет, я с удовольствием передам его в надежные руки. Там очень хороший человек, а Гурона знает. Только вам не жалко?» «Жалко», — кивнула женщина, — «очень жалко. Поэтому и отдаю. Гурон не та собачка, которая с радостью возьмут на квартиру. Мама у меня пожилая, ей нельзя тревожиться, и Ивану я не могу его оставить». Людмила присела возле собаки на корточке. Тот ничего не понимал. Если они пришли в гости, то почему не отпускают его с поводка? А если они пойдут гулять, то чего тут так долго разговаривать? Пора уже идти. Пес беспокоился, волновался. Людмила погладила его по голове. Жил себе пес, жил. Рос таким, каким было угодно хозяину, выполнял его команды, старался его не огорчать, а в результате... «Лёва!» — крикнула Людмила. Мышкин тут же появился в дверях. «Лёва, я тебя очень прошу, сходи вот по этому адресу, там живет мужчина, его зовут Владимиром. Приведи его сюда, скажи, что Гурон ждет. Если можно, поскорее». Мышкин только кивнул, взял адрес и быстро ушел. «Вы проходите», — пригласила Людмила. «Гурона? А берите его с собой в кухню, а то там в комнатах малышня». «А можно я пойду к малышне?» — спросил вдруг Эдик. Людмила посмотрела на мальчишку. Теперь он совсем не напоминал того наглого, уверенного подростка, который встретился ей в первый раз. Да, собака она жалеет, а вот то, что у мальчишки вся жизнь испорчена, она и не подумала. «Конечно, иди», — кивнула она и улыбнулась. «Возьми вот сухарики, их Мишка очень любит, угостишь. Только это просто сухарики, без соли и специй. Я их Мишке сама делаю». Мальчишка взял горсть сухарей и поспешил в комнаты. Марина Курищева прошла в кухню, возле ее ног улегся Гурон. То есть он сначала облизал все чашки, Мишки и Рыжика. Да, у Рыжика здесь тоже стояла своя чашка, Людмила купила. После того, как чашки были начисто облизаны, пес улегся возле ног хозяйки и грустно уложил голову на лапы. «Мы с Иваном познакомились еще в институте», — начала рассказывать Марина. «Оба были нищие и счастливые, даже вспоминать странно. Иван так хотел детей, собак, кошек, он вообще был как пластилин. А потом мой отец резко пошел в гору, родители стали нам помогать. И хорошо помогать, я у них единственная дочка, нам помогли купить квартиру. Да что там помогли, купили. Появился Эдик. Вот тогда у моего отца и вовсе крышу снесло. Стал высылать большие деньги, а Иван стал к этому привыкать. Мне это совсем не понравилось, я попросила, чтобы папа не присылал деньги. И тогда отец придумал открыть для Ивана свое дело. Прибыльное. Вот и вложил деньги в магазин. Сначала это был даже не магазин, а палатка. Но тут уж Иван не сплоховал. Оказывается, ему жутко нравилась власть». Женщина задумалась и замолчала. Людмила налила ей чаю, поставила перед ней конфеты. Марина будто бы опомнилась. «Ой, спасибо», — улыбнулась она, — «я вас совсем заговорила». «А нам все равно. Владимира ждать, так что рассказывайте», — успокоила ее Людмила. «А больше рассказывать нечего», — пожала плечами женщина. «Иван ушел в работу, у него там все получалось, а когда не получалось, он запросто мог сорваться на мне. Правда, сильно много не позволял себе распускаться, контролировал». «Ну как же, он же любит вас», — не знала, чем утешить женщину Людмила. «Да никого он не любит», — горько усмехнулась та. «Просто папа мой мудрый человек, он все переписал на меня. Все палатки и первые магазины, в которые отец вкладывал деньги, он оформлял на себя. А уже те, которые Иван сам открыл, те нажиты в совместном браке и подлежат разделению в случае нашего развода». «Так вы же богатая женщина», — удивленно вздернула брови Людмила. «Зачем же вы едете к родителям, сдергиваете с места сына, отдаете Гурона?» «Да я, в общем-то, могу купить квартиру, дом, у меня есть машина, но даже состоятельным женщинам нужно время, чтобы прийти в себя. А Гурон, Иван его испортил, собаке нужны планомерные занятия. Может быть, ему понадобится собачий психолог. А у меня, мне бы с собой разобраться, да сына уберечь». Людмила ничего не могла ответить. Она бы ни за что и никогда не отдала бы Мишку никому, тем более, если бы у нее были возможности изменить жизнь к лучшему. Но это она. А сейчас перед ней сидела совсем другая женщина, уставшая, измученная. И Людмила вдруг поняла, Марина отдает Гурона вовсе не потому, что ее маме нельзя волноваться или еще что. Марина боится за сына, что он вырастет таким же, как отец. Хотя, неужели она не видит, что мальчишка совсем другой? А когда Иван решил заняться травлей? — спросила Людмила. «Да как-то вдруг. Сначала он стал реже проводить время с сыном, все говорил, что я из мальчишки воспитываю кисейную барышню, а потом познакомился с какими-то людьми. Он загорелся собакой. Я не думала, для чего ему эта собака. Для меня это было нормальным. Он же раньше тоже собаку хотел, вот я и купила ему. А он стал ходить на собачьи бои. Это его новые знакомые пристрастили. Вдолбили ему в голову, что бои — это нормальное развлечение. Поэтому деньги здесь можно срубить хорошие. Ну, а Ивана все, что касается денег, всегда вызывало бурный интерес. Неужели он не видел, как страдают собаки на этих самых боях?» — не удержалась Людмила. «Видел», — задумчиво кивала Марина. «Он даже видел, как гибли собаки, но считал, что это почетная смерть для нормального пса — умереть на ринге». «Это он так считал. А самим-то собакам такой почет нужен? Да им плевать на все ваши почеты. Им хочется просто бегать, носиться друг за другом, скакать по траве, грызть косточки. Кстати, грызть косточки нельзя, это у них дурная привычка, но вот рвать друг другу глотки — это же придумал человек». «А вы думаете, я ему об этом не говорила?» — подняла на Людмилу глаза Марина. «Да только это было бесполезно. С каждым днем Иван становился все более одержимым. А мои замечания вообще принимал в штыки. Он считал себя царем, королем, если хотите, а кто может указывать королю, как надо править? Я долго терпела. Была не права, понимаю, и чуть не упустила сына. Вернее, я думала, что уже упустила его. А когда ваш муж прилез к нему через окно...» У Людмилы ёкнуло сердце. Он все-таки лазил по балконам. «Когда ваш муж через балкон прилез за Мишкой, я увидела Эдика. Он живой. Он только немножко запутался, вернее, это отец его запутал». В двери позвонили, Гурон заворчал и насторожил уши. «Ой, придержите собаку», — попросила Людмила, — «я сейчас открою». На пороге стоял Владимир, а чуть позади топтался Мышкин. «Здрасте», — торопливо кивнул Владимир, — «а мне Лев Венедиктович, он сказал, пойдемте», — повела его в кухню Людмила. Из комнаты прибежал Эдик. Сначала все были в некотором напряжении, как пройдет знакомство Гурона со своим будущим хозяином, и станет ли Владимир хозяином, или же парню придется искать новый дом. Владимир зашел на кухню и присел на корточки. «Ну что, парень, пойдем домой?» — спросил он собаку. «Линда уже заждалась». Пес при виде уже знакомого человека поднялся, прижал уши и неуверенно вильнул хвостом. «А вы его уже знаете?» — спросил Эдик. «Встречались», — кивнул Владимир. «У нас есть еще Линда, небольшая собачка. Вот они и подружились». Когда Гурон чуть Мишку не сожрал, хотела добавить Людмила, но только вздохнула. «Сейчас все будет по-другому, так что ни к чему вспоминать плохое». «А мы сможем его навещать?» — спросила Марина. «Конечно», — радостно закивала Людмила. «Владимир с удовольствием». «Нет», — четко ответил Владимир, а потом повернулся к Эдику и пояснил. «Ты ж пойми, если вы его отдаете, ему нужно как можно быстрее забыть старую жизнь. Ему же не объяснишь словами, что у вас ситуация или еще чего. Ты согласен, парень?» Эдик вздохнул, но кивнул уверенно. «Я знал, что ты поймешь». «Точно», — вспомнила Людмила. «Ведь, Эдик, ты посмотри, ты сколько раз видел Мишку, а дружбы у вас так и не получилось. Он еще просто не понял, что ты изменился». Тут Эдик разулыбался. «Нет, сейчас получилось. Дружба. Только что». Смущенно признался он. «Он понял. Вот мы сейчас сидели в той комнате, ко мне на колени кот залез, а потом Мишка подошел. Он такой красивый и умный. А папа говорил, что они вообще ни черта не понимают». «Эдик, нельзя ругаться», — одернула мальчика мать. Владимир спокойно поднялся, взял Гурона за поводок и уверенно повел его к дверям. «Все, пойдем мы», — заявил он. «Телефон мой возьмите у Людмилы. Можете звонить нам хоть каждый день. Будут подробно рассказывать, как у нас дела идут. А сейчас пора нам». И он вышел. На кухне повисло молчание, потом поднялась и Марина. «Эдик, нам тоже пора. Людмила, отдайте, пожалуйста, телефон этого мужчины. Его Владимиром зовут», — напомнила Людмила и виновато улыбнулась. «А только телефона у меня нет». «У меня есть», — вытащил из кармана листочек Мышкин. «Он еще дома записал, чтобы не забыть. Это когда я за ним пришел». «Спасибо», — взяла листок Марина. «Эдик, собирайся». Мальчик побежал в комнату, Людмила поспешила за ним, но когда зашла тут же и вышла обратно, мальчишка держал на руках Мишку и, уткнувшись ему в шерсть лицом, громко шептал. «Ты меня прости, Мишка, ладно? Прости!» После того, как все ушли, Людмила с Мышкиным остались одни. Мышкин горько вздохнул. «Лёв, ну что ты? попыталась его успокоить Людмила. «Я, например, теперь уверена, что у Гурона будет все хорошо, и у Марины с Эдиком тоже. Ну, а у Мишки, у него и так уже все замечательно». «Да нет, милочка», — не перестал горевать Мышкин. «Я не из-за того переживаю. Я... все мое мясо, которое я так старательно готовила, оно остыло. А из меня, видать, повар не получился. Ладно, милочка, доверяю плиту тебе». «Нет, ну зачем же?» — заторопилась переубедить его Людмила. «Давай попробуем, что у тебя получилось». Мясо было недосоленным, было невозможно пересушено и вообще напоминало мясную вырезку весьма отдаленно. Но Людмила хвалила, не переставая. «Левушка, ты прирожденный... Ах, Господи, как вкусно-то! Соль подай, пожалуйста. И как только у тебя получилось? А где у нас майонез? Еще бы кетчупа и... Ага, горчицу тоже». Она очень старалась, но больше двух кусочков съесть никак не могла. Ну, не лезла в рот сухое мясо, хоть ты тресни. А Мышкин сидел и с радостным ожиданием смотрел Людмиле в рот. Он ждал бурных похвал, Людмила не скупилась, но есть больше не могла. «Левушка, там, по-моему, телефон. Ты не принесешь? Он в комнате». Мышкин немедленно подскочил и побежал за телефоном. Пока он бегал, невеста быстренько собрала оставшиеся 3 куска мяса и выкинула их в мусорное ведро. Когда Мышкин вернулся, Людмила с аппетитом облизывала пальцы. «Что ты долго, любимый?» — качала она головой. «Я все съела. Прости, тебе даже не оставила». «Да я счастлив!» — горел глазами Мышкин. «Тебе понравилось, правда?» «Да», — кивнула Людмила, — «я теперь тоже научусь так же готовить и буду делать это сама». В это время бессовестный Мишка пробрался к мусорному ведру, вытащил выброшенный кусок и понесся, сломя головушку, к себе за диван. Почуяв запах мяса, за ним стрелой метнулся Рыжик. «Мишка», — забыла обо всем Людмила, — «не смей жрать эту гадость, плюнь, плюнь немедленно». «Милочка, но это же мое мясо», — чуть не до слез расстроился Мышкин. «Да, Лёва, твое. Сейчас Мишка его сожрет, и у него будет заворот кишок». Людмила стояла на коленях и пыталась выудить собаку из-под дивана. Ей все же удалось поймать его за лапу, и она вытянула пса. «Ну как ты мог?» — ругала она пса. Тот особенной вины не чувствовал, на его морде явно читалось, что хозяева жмоты, сами выкидывают такой ценный продукт, а вот несчастные голодные собачки не дают. «Милочка», — стоял рядом в оскорбленной позе Мышкин, — «я думала, что ты съела, а ты...» «Лёва, не время обижаться», — прервала его Людмила. «Вот сейчас Рыжик под диван полез, а там, между прочим, это твое поварское произведение». «Рыжик!» — тут же рухнул на колени Мышкин. «Не смей есть эту дрянь. Ты хочешь заработать себе язву? Не вздумай». «Лёва, давай я его достану. Там узкое место. Ты застрянешь». Людмила вытянула кота. Тот вывалил за собой кусок мяса, урчал и с добычей расставаться не собирался. Мишка заплакал от горя. Кот оказался проворнее. «А я говорю, отдай!» — рявкнул Мышкин и кусок все же отобрал. Мясо пришлось выкинуть. «Давай чаю попьем», — предложила Людмила. Они прошли в кухню, и она усмехнулась. «Лев, ну да, это твое мясо, оно не совсем удалось, а я побоялась тебя обидеть». «Милочка, я понял», — кивнул Мышкин и вдруг улыбнулся. «А ты знаешь, это символично, это урок такой. Вот мы с тобой начинаем новую жизнь, а ведь в ней все будет не сразу хорошо и гладко, правда же?» «Конечно», — внимательно посмотрела на него Людмила, — «и мы не будем друг другу врать, что все хорошо, а просто будем стараться исправлять ошибки, точно?» «Ты меня поняла», — улыбнулся Мышкин, взял руку своей дамы и тихо поцеловал. «Лева, мне никто никогда не целовал руки. Теперь я буду все время целовать руки. А я...» — не знала, что сказать она. «А я носки буду тебе стирать вручную». Время было уже позднее, когда Мышкин вытащил свою сумку и устало позвал Рыжика. «Рыжик, мальчик мой, давай в сумку, пора и честь знать, пойдем домой». Людмила вытянулась спицей. «Удивляюсь я тебе, Лев, как можно в такое время кота по темноте таскать? Он уже спит с Мишкой давно и 7-й сон видит, между прочим». «Ты правда думаешь, что он уже спит?» — с надеждой спросил Мышкин. «А что тут думать?» — дернула плечом Людмила, взяла за руку Мышкина и повела его в свою спальню. Там на кровати, вытянув лапы, спал Мишка, а рядом на подушке примостился Рыжик. «Милочка, он у меня никогда на подушке, а ты где будешь спать, а я?» «Я думаю, что это святотатство тревожить невинных тварей во время сна», — напыщенно произнесла Людмила. «Придется нам. Левушка, расправь диван, а я его застелю». Этим утром она проснулась от того, что кто-то упрямо складывал на нее ноги. Это был не Мишка. Людмила подняла голову. Мышкин спал, как маленький ребенок, раскинув ноги и руки. На его голове примостился Рыжик, а Мишка, вот ведь предатель, Мишка улегся гостю на живот и покачивался на нем в такт храпу. «Терпеть не могу мужчин, которые храпят», — шепнула Людмила. «Но Мышкин делает это так виртуозно». Она тихонько вылезла из-под одеяла, побежала в ванную, чтобы привести себя в неотразимый вид, чтобы ее мужчина начал утро с приятной встречи с ней. Когда она вышла из ванной, с уложенной феном прической, с подкрашенными глазами и наряженная в выходной халат, к ней с кухни вышел Мышкин. Смешной, в длинных семейниках, босой, он держал в руках дымящуюся чашку кофе. «Милочка, я вот тебе...» «А ты куда-то собралась?» «Да, Лёва, я собралась в новую жизнь. А еще я иду гулять с Мишкой. Мы с ним как раз в это время по утрам выходим». «А я с вами», — засуетился Мышкин. «Рыжка брать с собой не будем. Чего гулять, да еще в сумке? Милочка, я совершенно не ориентируюсь у тебя в доме. Ты не видела, куда я дел свою рубашку?» «Лёв, мы сходим одни, а ты можешь опоздать на работу». «Совершенно точно», — вспомнил Мышкин и стремглав понесся на кухню. «Ох уж эти мужья», — пожимала плечами Людмила. «И как они без нас жен обходятся, абсолютно непонятно». Они гуляли недолго, Мишка все время оттянул домой, потому что дома остался Рыжик, и неизвестно, что он там может отыскать, а Людмила все время посматривала в сторону дома, потому что... А вдруг Мышкин уйдет на эту свою работу, а она его еще завтраком не накормила? Эх, вот нет в ней привычки кормить мужа завтраком перед работой. По большому счету, мужа у нее тоже пока нет, но скоро придется завести обоих. «Здрасте», — вдруг услышала она голос рядом. К ним торопилась Зинаида с Ричем. Женщина подошла к Людмиле и открыла рот. «Вы сегодня такая красивая. У вас что-то стряслось?» «Да», — беспечно тряхнула головой Людмила. «Я тут замуж решила выйти. Ну и надо себя держать в соответствующем виде». «Повезло вам», — вздохнула Зинаида. «А я что-то... Я ж с мамой живу все время. Так она мне и Рича посоветовала купить. Говорит, может, так хоть с кем познакомишься? А у меня Рич, как назло, мужчин даже близко не подпускает. Вот как тут выйдешь?» «Выйдешь, Зиночка», — счастливо вздохнула Людмила. «Я вот тоже так думала, что мой поезд ушел, и не нужен мне никто. А когда Мишку нашла, так и вообще подумала, что жизнь сложилась. А мне, оказывается, за моего найденыша судьба еще и подарок приготовила. Замечательного человека встретила». «Да», — внимательно слушала ее Зинаида, — «подарок? Я тогда... А вы больше нигде не видели? Никто собак больше не травит?» «Ой, Зиночка, кажется, нет. Я ж тебе совсем забыла сказать. Мишка, прекрати рычать на Рича, он в наморднике. Я тебе совсем забыла сказать? Нет, ты посмотри, что делает Мишка». Мишка уже совсем забыл, как боялся больших собак. Теперь встречи с ними были для него безопасны. Вот парень и показывал зубки. «А давайте я Рича отпущу», — предложила Зинаида. «Он же все равно в наморднике, пусть побегают». И не успела Людмила воспротивиться, как Зинаида отстегнула поводок от овчарки. Рич бросился на Мишку, но не агрессивно, а припадая на передние лапы, приглашая к игре. Пес тоже устал все время быть на привязи, ему хотелось общения с такими же хвостатыми, да и драться ему не позволяли. Так почему же не поиграть? Мишка отскочил, клацнул зубами и прыгнул в сторону. Пес прыгнул за ним, а потом начал стремительно убегать. Рич, как умел, показывал, что не собирается причинять вреда. Мишка, прижав уши, понесся догонять здоровенного противника. Но тут вдруг повернул обратно, и хитрый маленький пес с разбега запрыгнул Людмиле на руки. Рич чуть было не прыгнул туда же. «Мишка, идите играйте, я вас двоих точно не удержу», — отпустила собаку с рук Людмила и похвасталась. «Я ж тебе еще не сказала. Вчера приходила Курищева, жена этого гада. Она ушла от него. И Гурона привела, чтобы мы ему хозяина нашли. И мы передали его Владимиру». «Как здорово!» — всплеснула руками Зинаида. «А вот бы все так истории заканчивались. Но у них история только еще начинается. Надо парня заново воспитывать, а он уже не маленький щенок. Ничего, Владимир справится». Долго на прогулке Людмила не стала задерживаться. Все же дома ее ждали новые заботы. «Левушка!» — с порога закричала Людмила, как только они вернулись. «Лева, я тебе завтрак придумала уже. Осталось только приготовить, но я быстренько». В прихожую пришел их встретить только Рыжик. «А где твой хозяин?» — спросила у кота Людмила. Но тот только потерся об ее ноги, будто извиняясь, что хозяин он, к сожалению, предоставить не может. «Нет хозяина?» «Надо же, не успела», — расстроилась женщина. «В следующий раз надо будет пораньше встать». Она накормила Рыжика и Мишку, подумала, что будет готовить на ужин, сбегала в магазин, а когда пришла, у двери ее встретил Мышкин. «Лёва, а ты уже с работы пришел?» — удивилась Людмила. «Ну что ж ты не позвонил? Я бы приготовила обед, а то ты подумаешь, что я совсем белоручка». «Милочка, я не просто с работы», — напыщенно произнес Мышкин. «Я по делу». Только сейчас Людмила заметила, что ее суженый уже успел переодеться в белую рубашку и даже в костюм, который был староват, чуть помят, но застегнут на все пуговицы. «Я пришел пригласить тебя в ЗАГС», — волнуясь, проговорил Мышкин. «А то чё ждать-то? И потом у меня планы, надо уже и свадьбу отмечать, гостей приглашать. В общем, я подумал, без ЗАГСа никак. Собирайся, милочка». По большому счету, надо было привести костюм в порядок, погладить его, почистить, но Мышкин был так торжественно настроен, он так старался хорошо выглядеть, даже костюмчик откуда-то вытащил. Людмила посчитала, что заявление они и так подадут, а вот после ЗАГСа она приведет в порядок все вещи ее жениха. Ее волнение передалось и ей. Она как-то засуетилась, не зная, куда одеть руки, что надеть, опять этот плащ, что ли? Ну как же неудобно в таком плаще и в ЗАГС. Ладно бы, на чьи-то поминки. Господи, что она такое говорит? «Пойдем, Левушка», — выдохнула она. «Только можно я возьму с собой Мишку?» «Я тоже хотел взять его», — согласился жених. Он всегда ее понимал. «А Рыжик пускай готовит праздничный обед. Слышишь, Рыжик?» «Да, только не из мышей». «Да что ты, милочка, он же их боится». Они решили идти пешком. Чего тут ехать в автобусе, когда и пройти-то всего две остановки? Да и Мишка прогуляется. И Людмила, может, кого-нибудь из знакомых встретит, пусть уж все видят, как она в ЗАГС направляется. Всем же порадоваться хочется. Но никто из знакомых не попадался. А вот на Людмилу вдруг напал неведомый страх. А вот сейчас они распишутся, и что? А если Лев потом решит, что Людмила — это не его судьба? И что тогда? Снова в ЗАГС идти, разводиться? Людмила слышала, что разводится в суде. Какой ужас. «Лева, а может быть, мы завтра распишемся?» Жалобно взглянула на него она. «Милочка, не думаю, что распишут нас так быстро», — похлопал ее по руке Мышкин. «Нам, скорее всего, назначат несколько недель для раздумий». «А то есть не сейчас, да?» «Конечно же нет. Сейчас мы только заявление подадим. Кстати, ты паспорт не забыла?» «А нет, я его всегда с собой ношу». На какое-то время волнение улеглось, а потом все началось заново. «Левушка, а откуда ты знаешь такие подробности про ЗАГС? Ты что, каждый раз туда ходишь?» — подозрительно уставилась на жениха Людмила. «Милочка, я же тебе рассказывал», — терпеливо пояснял Мышкин. «У нас выходила замуж Татьяна, женился Юрий, а я все принимал близко к сердцу. Ну вот запомнил». «Ну да, я как-то не учла», — кивнула Людмила и вдруг перед самым зданием ЗАГСа повернула в обратную сторону. «Ой, чего это я? Давай все же в другой раз. Я сегодня выгляжу как-то...» В это время Мишка рванул поводок. «Мишка!» — побежала за ним Людмила. «Но ты-то куда? Там не расписывают собачек. Мишка, у тебя и невесты нет, негодяй!» «Эх, молодец, Михаил!» — кинулся за ними Мышкин. «А я-то боялся, что до ЗАГСа ее так и не доведу. Совершенно необыкновенная женщина!»